Глава 12. «Как тебя зовут?» Маркин задал этот вопрос пленному вождю мутантов, невысокому плешивому старику с большим горбом и лысым крысиным хвостом, который торчал из его штанов, свисал и касался корабельной палубы. «Ну и страшило», — подумал я про мутанта и придвинулся поближе к экрану монитора. «Теклепе», — с дрожью в голосе ответил пленник. «По прозвищу Хвостатый». «Ты встречался с великими поясонами?» «Да». «Святилище?» «Да». «Как они оказались на планете?» «Прилетели из мира мертвых». «Из космоса?» «Нет, из мира мертвых», — повторился мутант. «Оттуда?» — Маркин ткнул пальцем в сторону звездного неба. «Да», — пленник с ним согласился. «Кто они?» «Боги», — мутант ответил сразу, без сомнения в голосе. «Когда они появились?» 11 лет назад. Я и еще несколько вождей услышали зов и пошли на него. Добрались до величественного храма в джунглях и встретились с великими, которые пообещали нам, что вскоре все изменится. Показали свое могущество, и мы уверовали в них». «Как они выглядят?» «Как драконы». Вопрос-ответ. Ничего интересного. И я перескочил к концу видеофайла. Мутант, слегка высунув язык, карандашом рисовал на листе бумаги великого Пойосона. И надо отметить, получалось это у него неплохо. Что и неудивительно, поскольку препарат, который ему вкололи, изначально создавался для людей, страдающих от душевного дискомфорта и замкнутости. Он должен был снимать внутренние барьеры, высвобождая творческую энергию человека. А в итоге результат оказался немного не таким, каким его хотели видеть создатели Биотин Люкс. В самом деле пробуждал в человеке энергию и снимал многие моральные запреты, но одновременно с этим подавлял его волю. То есть пациент хотел что-то сделать и был готов к этому, но ему требовался приказ. По этой причине для гражданской медицины препарат не подошел, а военным он понравился. И Роберт Маркин использовал побочный эффект так называемой сыворотки правды. Легкими и точными движениями мутант завершил картину, после чего оператор приблизил изображение. На рисунке дракон. Самый настоящий. Огромное животное весом под тонну, если сравнивать его тушу с рядом стоящим человеком. Есть чешуя и хвост. Змеиные глаза и вытянутая морда с клыками. Нечто подобное я уже видел, но не в фэнтези и не в кино. Только сразу вспомнить не получалось. Это было связано с одной из военных баз Старой Империи, которую защищала эскадра Арго. Точно! Где-то в архивах должны быть фотографии. Тем временем Роберт Маркин убрал изображение Пойосона, и в кадре появился еще один рисунок пленника – храм драконов. «Надо же!» – непроизвольно выдохнул я. Святилище оказалось кораблем негуманов, а если быть точнее, додекаэдром, который земляне обозначали как линейный крейсер класса «Годзилла». Судя по рисунку, инопланетный корабль имел несколько вмятин, но выглядел вполне сносно, а рядом с ним, практически касаясь додекаэдра, находилось строение непонятного назначения, не уступающее по размерам линейному крейсеру, что-то вроде пирамиды с антенной. Конец видеосюжета. Маркин посчитал, что этого достаточно. Темный экран, а затем на нем появился мастер. «Что скажешь по поводу допроса пленного и его рисунков?» — обратился я к искусственному интеллекту. «Драконы Гортаины». «Точно! Я вспомнил, кто они! Гортаины — одна из рас негуманов, которые воевали с империей людей. самая загадочная раса, с которой сталкивалось человечество, и о ней известно очень мало. Своей планеты у них не было, но они имели огромные космические флотилии, причем практически все корабли были построены другими расами. По предположению земных ученых, они не тратили время и силы на создание космолетов, а поступали проще. Брали чужие корабли, перестраивали их изнутри, ставили собственные гиперпространственные движители и очень мощные реакторы, то есть адаптировали космолеты под себя. Фактически это раса межзвездных кочевников, которые напрямую не мешали людям. Однако они имели два существенных недостатка. Во-первых, гортаины презирали все остальные расы, а во-вторых, ели только мясо и не видели разницу между разумным человеком или неразумной коровой. Для них мы, люди, как и другие негуманоидные расы, которые можно потребить в пищу, не отличались от животных, и они всегда брали, что хотели. Нагло, дерзко, сметая все препятствия, охотились и добывали пропитание, складировали мясо и двигались к следующему миру. Кстати, по одной из версий, именно из-за них началась война с негуманами. На звездную систему Висконсин обрушился флот гортаинов. Они атаковали три планеты, легко уничтожили корабли прикрытия, за пару недель переловили всех людей, загрузили пленников в огромные транспорты и ушли в дикий космос. За ними вдогонку двинулся пограничный флот Звездной империи людей, но гортаинов не нашел, а столкнулся с эскадрой расы Думос-Карц. Произошел бой, в котором обе стороны понесли значительные потери, а дальше уже никто не хотел разбираться, кто прав, кто виноват. «Бей чужаков, мочи всех! Мы люди, а значит, круче других рас! Человечество против всех остальных! Пора разобраться с негуманами и показать, кто в галактике хозяин!» Вот и разобрались. Негуманов перебили или загнали в каменный век. Из всех известных рас я только Лер-Ариш встречал. Но и сами рухнули в дикость. Раскололись на сотни государств и ведем между собой войну? Продолжай. Снова я посмотрел на экран. Мастер заговорил. На основе всех собранных сведений, используя методы вариативного прогнозирования, я пришел к очевидному выводу, что гортаины здесь не случайно. Это разведка. Драконы ведут сбор информации перед вторжением, которое опустошит планету Амур, или они проводят исследование пирамиды рядом с их кораблем. То есть, вариант, что они присматривают новую кормушку, исключать нельзя? Так точно, командир. В любом случае нужно ждать большого вражеского флота. Он должен появиться. И когда начнется вторжение? Не могу знать. Слишком мало информации. Не более 2 лет, но, скорее всего, раньше. Почему ты так решил? Энергетический всплеск, зафиксированный теневиком. Сеанс связи между разведчиками и главным флотом гортаинов. Какими силами могут ударить драконы? Крупными. Настолько, что оборона планеты не продержится и часа, а флот будет уничтожен за 15 минут. Как разведчики гортаинов смогли незаметно оказаться на планете? Неужели они обладают средствами маскировки не хуже, чем на теневике? Нет. Секрет драконов в другом. Телепортация кораблей в пределах звездной системы. А еще они сильные телепаты и могли воспользоваться помощью людей. Но вероятнее всего применялась телепортация, ибо иные варианты слишком сложные. Насчет телепортации и телепатии догадки или факт? Факт. К концу войны против негуманов Верховное командование Звездной империи получило некоторую информацию о драконах, и часть ее в виде инструкции оказалась у каждого искусственного интеллекта. «Распечатаешь эти инструкции?» «Слушаюсь». Продолжаем. Почему драконы покровительствуют мутантам? Скорее всего, дикари для них, как для людей собаки. Животные, которых прикармливают. Они смотрят на хозяина с обожанием, и ему это нравится. Кроме того, они охраняют двор. В данном случае под двором можно понимать джунгли вокруг корабля драконов. Логика есть. А новые прицелы и боеприпасы у дикарей откуда? Командир, ты не полностью просмотрел видеоотчет по допросу пленника? В сухом голосе мастера мне послышалась легкая издевка. Этот вопрос был задан вождю, и он ответил, что боеприпасы и небольшие партии оборудования дикарям продают охотники. Зачем? В последнее время охотники на мутантов испытывают трудности. Некоторые криминальные кланы и планетарное правительство считают, что опасности от дикарей больше нет, и привилегии, которыми обладают вольные поселенцы на материке Салем, необходимо урезать. Поэтому охотники решили поддержать мутантов, дабы они кровавыми набегами снова заставили себя уважать. И гортаины об этом знают? Наверняка, раз они телепаты. И не вмешиваются, потому что это не задевает их интересы? Так точно. И это говорит о том, что они уверены в себе и ждут скорого появления сородичей. Каковы твои рекомендации? Считаю, что необходимо прервать операцию по внедрению в преступный клан и немедленно эвакуироваться с планеты. Вот так сразу? На основе домыслов? Прогнозов, поправил он меня. Хорошо, прогнозов. Вероятность попасть под удар флота драконов слишком велика. Я подумаю над этим. А пока изложи свое мнение относительно пирамиды рядом с кораблем гортаинов. Артефакт древний. Назначение неизвестно. По форме можно предположить, что это творение расы Горцатх-Инос. Никогда не слышал о такой расе. Она вымерла более 10 000 лет назад. Разумные существа, внешне напоминающие птиц. Могу предоставить справку. Не надо, и без того голова кругом идет. Как считаешь, есть резон посылать разведку к кораблю драконов? Опасно. Решение принимаете вы, командир. Однако шансы успешно провести разведку и вернуться мизерны. А если нанести по кораблю удар гурами, мы поразим его? Возможно, если гортаины не применят силовую защиту. Вероятность успешного поражения цели не более 30%. Еще раз все обдумав, я пришел к выводу, что мастер во многом прав. Однако торопиться и покидать планету не стоит. В конце концов, у нас имеется теневик, и если прижмет, есть на чем удрать. И разведка? Провести ее необходимо, но посылать своих бойцов не надо. Ни к чему это. И мы поступим иначе. Есть Марко, у которого сохранились контакты в РДВКСЦМ. Вот пусть местные разведчики и поработают. Они пойдут к кораблю драконов и артефакту, а мои абордажиры следом. На мягких лапах, спокойно и без нервов. А если разведчики Централов используют авиацию, контроль будет осуществляться теневиком. Проконсультировавшись с мастером, я вызвал Валеева и Ломова, а заодно приказал ИИ в режиме видеоконференции связаться с Маркиным и Трофимовым. Сели, как в старые добрые времена, впятером. Все обсудили и немного поспорили, после чего пригласили Марко. Бывшему жандарму все объяснять не стали. Дали только часть информации, и он согласился связаться с агентами РДВКС. Личной встречи не будет. Достаточно скинуть часть материалов разведчикам. И если они не полные профаны, то сразу начнут распутывать клубок и выйдут на цель. Я покинул хостел под утро, добрался до съемной квартиры и моментально заснул. Однако выспаться не получилось. В начале 9 часа заявился Сэм Чу, который обрадовал меня двумя новостями. Первое. Дон Илья доволен набегом на клан Мгобози и дает нам на отдых 2 дня. Второе. Отдых начинается прямо сейчас. И он ведет меня в самое шикарное место в Тангархолле, заведение под названием «Фантазия». Делать нечего. Пришлось отправляться на гулянку, и я об этом не пожалел. Причем сразу же все начиналось красиво и весело. «Фантазия» оказалась элитным круглосуточным клубом для членов семьи Кампино. Кабаре, танцпол, бар, сауна, бассейн, казино, отдельные номера и много красивых девочек. Не каких-то там уличных, а самых лучших в городе. Прямиком с конкурсов красоты и актерских кастингов. За все уже заплачено. Беспокоиться не надо. Пей, веселись, гуляй от души. И Сэма в этом месте хорошо знали. Он прошел мимо охранников, ногой открыл дверь в просторный полутемный зал, который, несмотря на утро, был наполнен полуобнаженными девушками, всплеснул руками и закричал: «Привет, девчонки! А вот и мы вам потрахаться принесли!» Веселые вскрики красавиц, которые обрадовались появлению дорогого гостя, был ему ответом, и мы погрузились в пучину разврата.